«О, всемудрый учитель! Ведь сегодня я чуть не покинул этот мир!» — воскликнул он и рассказал все, что было. «Не тревожься», — ответил старец. «Если все так, как ты говоришь, правда за тобой, а не за Маздаком. Я отвечу за тебя и отвращу Кавада от девовской веры. Но для этого ты должен устроить так, чтобы прежде чем Маздак узнает о моем приезде, я смог повидать царя». «Это нетрудно», — пообещала Наширван. Он помолился бессмертным святым и отправился во дворец к отцу. Почтительно поприветствовав родителя, он сказал: «Мудрый старец готов предстать пред Маздаком вместо меня, но до начала спора он просит тебя принять его и выслушать с глазу на глаз». «Приведи его», — разрешил Кават. И когда стемнело, Анаширван отправился вместе со старцем к Каваду. Представ перед царем, вероучитель сначала воздал хвалу повелителю, потом его родителям и, наконец, сказал: «Маздак впал в ересь. Никакой бог не поручал ему того, что он делает. Я знаю его. Он искушен в звездной науке. Светилы и звезды ввели его в искушение. В грядущем веке должен явиться муж, наделенный пророческой властью. Он принесет миру изумительное писание, сотворит немыслимые чудеса, призовет людей шествовать по праведному пути, провозвестит чистейшую веру. Ею уничтожится вера зороастрийцев, евреев, христиан и всех прочих народов. Он привлечет сердце раем, устрашит преисподней, возведет в канон обладание богатством и женами, освободит людской род от девов, разрушит храмы огня и капища идолопоклонников. Вера его распространится по всей земле и будет нерушима до дня восстания из мертвых. Земля и небо удостоверят его пророческий сан. Маздак вот и пожелал быть таким мужем. Но тот грядущий пророк будет иноземец, а Маздак — иранец. Тот запретит обожествление огня, отвергнет Заратуштру, а Маздак — приверженец учения Заратуштры и велит поклоняться огню. Тот запретит искать чужих жен, беззаконно завладевать чужим добром, за грабеж он повелит рубить руки, а Маздак захватывает чужое имущество и жен. Тот пророк будет получать веления от неба, а Маздак их получает от огня. Маздакова вера — это обыкновенная ересь. Завтра посрамлю его перед тобой. Этого смутьяна надо уничтожить, ибо его стремление — изъять державу из рук твоего дома, истребить богатство, тебя самого, царь, сравнять с подлым людом. Маздак жаждет отобрать у тебя власть». Слова старца пришлись по душе Каваду. На завтра в назначенный час собрались вероучители и вельможи. Кават воссел на трон, Маздак на свое кресло, а Наширван встал перед престолом. Старец выступил вперед и обратился к Маздаку: «Кто будет из нас задавать вопросы, а кто отвечать?» «Задавай ты, я же буду отвечать». «Тогда ты ступай на мое место, а я сяду на твое», — сказал старец. «Сюда меня посадил шах», — возразил Маздак. «Задавай свои вопросы, я жду». «Ты вот», — начал старец, — «учишь, что имущество должно быть общим. Скажи-ка, разве не в надежде на воздаяние в будущей жизни строились караван-сараи, мосты, храмы и другие богоугодные заведения? Да, — ответил Маздак. Но раз ты поделил все добро между всеми, кто же будет теперь оплачивать расходы по этим постройкам? Маздак не ответил. Ты велишь, чтобы женщины были общим достоянием. Вот возьмем, к примеру, 20 мужчин имеют дело с одной женщиной. Она беременеет, родит. Кто же отец ребенка? Ни слова не проронил Маздак.